Картина пятая. Спальня Джульетты. Входит кормилица. Кормилица. Синьора? А, синьора? А, Джульетта, моя овечка? Фу, какая Соня! Синьора, душенька моя! Невеста! Ни слова! Выспаться вперед решила за всю неделю. Дело! Нынче ночью уж граф Парис себя побеспокоит, чтоб отдыха тебе не дать. Что ж это, прости мне бог, вот крепко как заснула, не добудится. Как же быть? Синьора! Ну, пусть в постели граф застанет вас, уж он сумеет вас поднять, не так ли? Отдергивает занавеску. Смотрите-ка. Одета в платье спит. Проснитесь же, синьора! А, синьора? О, Господи! Помилуй! Умерла! Ах, зачем я родилась на свет? Ах, аквавита мне! Синьор! Синьора! Входит синьора Капулетти. Синьора Капулетти, что здесь за шум? Кормилица. О, злополучный день! Синьора Капулетти, да что случилось? Кормилица. Вот, глядите, горе! Синьора Капулетти. О, жизнь моя! Дитя мое! Джульетта, проснись, взгляни, или я умру с тобой, на помощь, помогите! Входит Капулетти. Капулетти. Не стыдно ли вам? Ведите же Джульетту, жених уж здесь! Кормилица. Увы, она скончалась, мертва, мертва, мертва, ужасный день! Синьора Капулетти. Дай поглядеть. Увы, похолодела, застыла кровь и члены онемели. С ее устами жизнь давно рассталась. Смерть, как мороз безвременный, убила прекраснейший из всех цветов в саду. Кормилица. О, горький день! Синьора Капулетти. О, страшная беда! Капулетти. Смерть, взявшая ее, чтоб возроптал я, связала мне уста. И я безмолвен. Входит брат Лоренцо, Парис и музыканты. Брат Лоренцо. Готова ли во храм идти невеста? Капулетти. Готова, да, чтоб больше не вернуться. Парису. О, сын мой, в ночь перед твоею свадьбой легла в постель с твоей невестой смерть. Вот здесь лежит цветок, растленный смертью. Смерть, вот теперь мне зять, вот мне наследник, дочь отняла она, умру и я. Богатство, жизнь, я все оставлю смерти. Парис. О, как я ждал увидеть утро лик, и что же он глазам моим являет? Синьора Капулетти. Проклятый, страшный, ненавистный день, страшнейший час из всех часов, что время встречало в вечном странствии своем. Одна ведь у меня была единственная радость и утеха, жестокой смертью отнята навек. Кормилица. О, горе, горький, горький, горький день из всех, что в этой жизни я видала! Ужасный день, о, ненавистный день, чернее дня на свете не бывало! О, горький день, о, горький день! Парис. Обманут, разведен, сражен, убит. Смерть гнусная. Обманут я тобою, жестокая, сразила ты меня, любовь моя, о, жизнь моя, но нет, не смерть, а лишь любовь и после смерти. Капулетти. Поруган, оскорблен, казнен, убит, ужасное несчастье, для чего ты пришло, чтобы убить, убить наш праздник? Дитя мое, дитя, душа моя, ты больше не дитя мое, мертва, увы, она мертва, и вместе с нею вся радость сердца умерла навек. Брат Лоренцо. Довольно, постыдитесь, вопли горе ведь не излечат горе, в милой деве имели долю вы и небеса. Но вся она теперь досталась небу, тем лучше для нее. Не в силах были свою вы долю удержать от смерти. а небо сохранило часть свою. Небесным счастьем это вы считали, и плачете теперь, когда она возвышена превыше туч до неба. Вы плохо любите свое дитя, коль ропщите ее блаженство видя. В замужестве счастливее не та, что долго женщиной живет замужней, счастливее та, что рано умерла. Отрите ваши слезы. Розмарином прекрасно ее усыпьте тело, и, как велит обычай, отнесите ее в наряде подвенечном в церковь. Скорбь — свойство есть природное людей, но разум наш смеется лишь над ней. Капулетти. Увы, наш праздник будет превращен в обряд печальный пышных похорон. Звон погребальный музыку заменит, в поминки обратится брачный пир, ликующие гимны в панихиду. Венок венчальный к трупу перейдет, все превращение страшное претерпит. Брат Лоренцо, ступайте же, сеньор, и вы, сеньора, и граф, и приготовьтесь проводить прекрасную усопшую в могилу. Карает вас небес святая воля, пусть ропот ваш не прогневит их боли. Капулетти с женой, Парис и брат Лоренцо уходят. Первый музыкант. Что ж, флейты нам убрать, да и убраться? Кормилица. Да, люди добрые, уж уберите. Вы видите, какой плачевный случай? Уходит. Первый музыкант. Хоть и плачевный, заплатить нам надо. Входит Пьетро. Пьетро. Музыканты! Ах, музыканты! Если вы хотите, чтоб я остался жив, сыграйте вы мне радость сердца. Первый музыкант. Почему радость сердца? Пьетро. Ах, музыканты, потому что мое сердце само наигрывает, как сердце печали полно. Сыграйте-ка мне какую-нибудь развеселую песенку, вроде элегии, чтобы меня утешить. Какие теперь песенки? Тут не до песенок, Пьетро. Так вы не желаете? Первый музыкант. Нет. Пьетро. А я бы вам здорово отплатил. Первый музыкант. Чем же бы ты это нам отплатил? Пьетро. Разумеется, не деньгами, а тоже песенкой. И я ведь могу быть музыкантом. Первый музыкант. Скорее, я могу быть лакеем, Пьетро. Тогда твоя башка отведает моего лакейского ножа. Что это еще за крючки такие? Я вас сейчас на все лады перефасолю. Первый музыкант. Если ты перефасолишь, твое дело пойдет на лад. Второй музыкант. Убери-ка свой острый нож, лучше покажи нам свой острый ум. Пьетро. Ладно, я покажу вам свой острый ум и без ножа вас зарежу. Ну-ка, отвечайте, как подобает разумным людям. Коли изнывает грудь от муки, и душу думы грустные мрачат, то музыки серебряные звуки... Почему серебряные звуки? Почему музыки серебряные звуки? Что скажешь, Симон Смычок? Первый музыкант. Ясное дело, потому что звон серебра очень приятен. Пьетро. Хм, не дурно. А ты что скажешь, Гуга-гудок? Второй музыкант. Я скажу, потому серебряные звуки, что музыканты играют за серебро. Пьетро. Тоже недурно. А что ты скажешь, Джеймс Дудка? Третий музыкант. Ей-богу, не знаю, что сказать. Пьетро. Ну, тебя я помилую, ты ведь только певец. Я за тебя отвечу. Потому, серебряные, что музыканты редко получают за свою игру золото. То музыки серебряные звуки мне быстро горе облегчат. Уходит. Первый музыкант. Вот проклятый проходимец. Второй музыкант. Повесить бы его негодяя. Пойдем-ка в дом, подождем погребального шествия и останемся пообедать. Уходит.